Действительно, когда я осмотрелся, я увидел небольшую подводную лодку, сильно исковерканную, вытащенную уже на берег. Тут же около нее стояло три связанных человека. Указав на одного из них, Холмс произнес: «Имею честь представить, сын бывшего хозяина княжеского дома, господин Пустоплетов». «А эти?» — спросил я. «Их личности я постараюсь сейчас выяснить». И, подойдя к ним, Холмс сказал: «Ваши личности рано или поздно будут установлены, поэтому будет лучше, если вы назовете добровольно ваши имена и чистосердечно раскаетесь во всем». «Не в чем каяться», — сурово произнес один из них. «Нет, есть в чем», — решительно произнес другой, выступая вперед. «Слушайте, господа, я попал в эту историю по незнанию, но сейчас понял, что мы совершали преступление. Я родом бельгиец, а по профессии инженер-механик. Господин Пустоплетов месяца полтора назад пригласил меня, сказав, что купил у одного изобретателя его изобретение. Он говорил про лодку. Действительно, это была правда. По чертежам мы построили лодку, и Пустоплетов перевез ее частями в Петербург, где, как говорил, хотел сделать пробу, а затем продать ее правительству». «Есть ли у лодки пристани?» — спросил Холмс. «Две. Одна на Васильевском, но главная — в Фонтанке». «Где именно?» «Под следующим мостом. Сначала я верил ему, но вот недавно в лодку внесли женщину. Она была закутана и с завязанным ртом. Это было на Васильевском острове. Я заподозрил что-то неладное, но Пустоплетов сказал мне, что эта женщина узнала секрет, и он должен ее временно держать у нас. Я снова поверил. Вчера он сказал мне, что купил старый пароход с промокшим, никуда не годным товаром, над которым надо произвести последние опыты. И мы произвели. Сначала мы взорвали его, а затем разгрузили. Вот все, что я знаю». «Благодарю вас. Вы честный человек», — проговорил Холмс, пожимая ему руку. «Покажите нам пристань в Фонтанке». И, обернувшись к стоящим тут же городовым, он произнес: «Уведите этих двоих, а остальные — вперед!» Пройдя несколько сот шагов, мы остановились недалеко от Семеновского моста. «Здесь, — сказал механик, — если вы снимете с тротуара набережной эти плиты, то увидите все сами». В одну минуту появились ломы, кирки и прочие инструменты. Плиты были сняты, земля под ними раскопана, и ломы ударились о кирпич. «Здесь свод подземной комнаты», — сказал механик. Работа снова закипела, и вдруг громкий женский крик вырвался из-под земли. «Спасите! Спасите, ради Бога! Мы идем к вам на помощь!» — крикнул Холмс. Когда расширилось отверстие, Холмс опустил в него веревочную лестницу, и все мы спустились вниз. При свете электрических фонарей мы увидели просторный грот, заваленный тюками, добытыми с корабля. А посреди них, бледная и дрожащая, стояла княжна и молча простирала к нам руки. Вместе с нами в грот спустили и механика. «Не судите! Не судите этого человека! Он невиновен!» — воскликнула девушка при виде его. — «Да, он невиновен», — улыбаясь, ответил Холмс. «Он только покажет нам, как выбирались они сюда из подводной лодки». Механик кивнул головой и пошел к железным воротам. «Если открыть эти ворота, вода Фонтанки хлынет сюда. Лодка шлифованным краем подходит к этим воротам, и тогда они открываются, и образуется проход прямо в лодку. Когда лодке нужно отчаливать, то сначала задвигаются эти ворота, затем люк лодки, и готово». «Так я и думал», — произнес Холмс. И, обернувшись к княжне, сказал: «А теперь, княжна, я слушаю вас». «Что же я могу сказать?» — произнесла бедная девушка. «Весь мой рассказ заключается в двух словах. Я сидела в комнате, как вдруг в нее вошли два человека. Прежде чем я успела крикнуть, мне набросили на голову простыню, завязали рот и потащили. Куда? Я не знаю. и очутилась здесь. Тут двое злодеев заявили мне, что не выпустят меня, пока я не напишу отцу, чтобы он уплатил за меня 300 000 выкупа. Я отказывалась, умоляла, но они хохотали надо мною. Сегодня, час назад, я написала. Вот и все. — В таком случае мы найдем письмо в кармане Пустоплетова, — сказал Холмс. И, подав княжне руку, он весело добавил. — Поднимайтесь, княжна, наверх. Ваши родители ждут вас. Все вместе мы выбрались на набережную. — Стой! — раздался вдруг зычный голос. И Нат Пинкертон, быстро соскочив с извозчика, подлетел к Холмсу и схватил его за руку. — Великолепно! Прелестно! — воскликнул он. «Да — Да-да, вы победили, дорогой коллега, и я от души поздравляю вас! Кругом все смеялись, ликовали и пожимали друг другу руки. А солнце продолжало ясно сиять на небе, словно радуясь всеобщему веселью.